Екатерина Медичи. После чудовищного несчастного случая Екатерина прошла через бурю чувств. За оцепенением и страхом последовали надежда, потом смятение и, наконец, смирение. Сейчас же ею владело нетерпение. К горлу подступили все накопившиеся за годы замужества обиды и горечь. Генрих слабел с каждым днем. Ей хотелось схватить его за плечи и трясти, услышать, наконец, извинения, прежде чем он предстанет на суд Божий. Их с него причиталось немало. Но сколько бы она ни смотрела на него, она знала, что больше он ничего не скажет. Его уложили на толстые подушки, чтобы приподнять грудь. Время от времени короля нужно было на них поправлять, потому что он сползал, как тряпка. Он не принимал пищи со дня турнира. Амбруаз Паре пытался давать ему жидкую кашу, но монарха тут же рвало. Хирургу с трудом удалось влить в него лишь пару чарок вина, и то расплескав половину на бороду. Порой Генрих стонал. Как-то вечером он вскрикнул и открыл здоровый глаз, уставившись перед собой, но затем повалился назад на перину. Это подало робкие надежды. С ним говорили, но он ничего не слышал. И с тех пор лишь изредка вздрагивал. Пот его смешивался с гноем, без конца сочившимся из-под раненого века, исходивший от него запах вызывал у окружающих тошноту. Екатерина носила на шее цепочку с кулоном, в которой закладывала духи, позволявшие выносить зловоние. Как долог был его последний час! Амбруаз Паре предсказывал 2-3 дня, но уже начинался 8-й, скорее бы конец. Почему она снова должна была страдать из-за Генриха? Ее, безропотно с улыбкой сносившую и принимавшую все, он теперь заставляет смотреть на свою агонию, целыми ночами держит на ногах у изголовья. То, что он несет кару за грехи, понятно, однако ей-то за что? Екатерина перекрестилась. «Прости меня, Дио, за эти нечестивые мысли». Она, стоя на коленях, опустилась еще ниже, чтобы явить еще больше смирения перед Господом. Ее внимание привлек какой-то звук. Склонив голову на бок, она увидела, что ее малыш Карл играет на паркете с Юлой у самого отцовского ложа. Ее вращение притягивало взгляд мальчика, пока Юла не исчезла под кроватью. Он распластался на животе и, ругаясь, потянулся за ней. «Чш!» — сказала королева. Мальчик с победной улыбкой поднялся на коленях, держа в руке игрушку, и спросил в сторону. «А когда папа умрет?» Дамские юбки зашелестели шепотом. «Терпение — это добродетель, который вам следует научиться. Взгляните на вашего младшего брата Генриха», — сказала королева. Под неодобрительными взглядами собравшихся юный Генрих сидел на полу и, высунув язычок, усердно вырезал миниатюры из иллюминированного тома. Екатерина любила книги, но, обожая сына еще больше, разрешала ему эту откровенно варварскую прихоть. Карл раздраженно вздохнул. Мать знала, что все ее сыновья, включая Франциска, завидуют Генриху. И это казалось ей тем более вздорным, что ему-то предстояло править, в отличие от Генриха, стоявшего четвертым в очереди престола наследия. Будто завоевать материнскую любовь было важнее, чем оказаться на троне. По коридорам вовсю шептались о том, кто войдет в королевский совет. Слухи сходились в одном — Франциск II, хоть и совершеннолетний, не сможет править один в силу своего характера. Бурбон и Канде готовились разыграть партию против дегизов. Екатерине же отводилась роль лишь предмета придворных слухов. С чего бы с ней стали советоваться? Супруг ее этого не делал. На нее уже смотрели, как на стертую с полотна королеву-мать юного монарха, руководимого женой. И разве фаворитка мужа не вычеркнула ее еще прежде? А что, если ей принять такую судьбу? Она сможет вернуться в свою милую долину Луары. Теперь, когда она вернула Шенансо, она сможет перестроить его по своему вкусу. Ведь недаром она придумала галерею, которая станет продолжением замка, перешагнув через реку Шер. Это будет великолепно. Она станет давать там балы-маскарады, гремящие на все королевство и за его пределами. Возможно, Дегизы станут хорошими наставниками для ее Франциска, и нужды в ее советах не будет, за исключением того, как устроить свадьбу детей. Следующим на очереди был Карл, но ему всего 9 лет. У нее хватит времени подумать об этом. В остальном же мысли о будущем несли ей облегчение, а прочее было неважно.